Может быть, есть приличное вино? Вино у нас разных сортов. Всего же этих сортов три. Высший сорт, который отличается острым вкусом, средний сорт, вкус у него слабее, и сорт низший, совсем слабость. Может быть, вам, господа, будет по вкусу слабый винос? Мы люди маленькие, — сказал Тан-Ау. Острого вина не пьем. Убери это и принеси нам чайник слабенького винца. Слуга тотчас же переменил им чайник. Друзья попробовали. Вино было с кислинкой, но пить его можно было. В это время в кабачок вошел еще какой-то старик в шапке ученого и белой одежде. Держась изысканно и строго, он уселся за столик. О том, что случилось дальше, будет рассказано в следующей главе.